Глава 18. Я стою, уставившись в потолок, и разглядываю паутину. Туда я не доберусь, своды в замке высокие. «Так и знала, что вы бездельничаете», — слышится злой голос мисс Сайш. «Всё-таки передумала обращаться ко мне на «ты». Я поворачиваюсь к ней и насмешливо улыбаюсь. А потом тыкаю пальцем в заросли паутины. «Вы развели?» — спрашиваю строго. Экономка задыхается от возмущения, но переводит взгляд на вымытый пол, вычищенный очаг и оттертые стены. Осталось заняться шкафчиками и посудой. Кухарка держит в порядке некоторое количество кухонной утвари. Но я по жизни максималист. У меня должно сверкать все, что есть в доме. Даже ненужные сковородки и нежилые каморки. «На котле копоть!» — взвизгивает мисс Сайш. «Мы не готовим еду в котле, он больше для красоты», — подает голос кухарка, и мисс Сайш срывает гнев на ней. «А ты не лезь!» «Грубите ценным работникам?» — цокаю языком. «Если повариха уйдет, лорд Роберт не погладит вас по головке. Вы обычных горничных не можете нанять, а тут начнете увольнять старых слуг. Кстати, куда делись те девушки, которые оставались на ночь? Их взяли?» «Слишком много на себя берете», — цедит мисс Сайш в бессильной злобе. А я спокойно улыбаюсь. Неужели ее жалобы лорду ни к чему не привели? «После обеда мы с сыном должны выйти. Надеюсь, вы не сунетесь в наши покои, мисс Сайш», — приближаюсь к ней, поигрывая метлой. «Я вас не отпускаю. И чтобы прачечную убрали, и... Порванные мешки с мукой все еще дожидаются хозяйки». Собственная шутка ей очень понравилась, и она хмыкает. Качаю головой. «Да чего же нелепые команды вы раздаете, мисс Сайш? Сразу становится понятно, почему замок в таком ужасном состоянии. Но я снова повторюсь, вы взяли тех девушек?» «Да», — не выдерживает мисс Сайш и рявкает. «Отлично. Пришлите их ко мне, и я налажу работу слуг. Даже хозяйство нужно планировать». Самодовольно улыбаюсь и смотрю, как бесится экономка. «Не суй свой нос!» «Я подожду в наших сыном покоях», — небрежно роняю. «Пусть девушки придут туда, и я дам им указания». Очень переживаю, как там без меня Эрик. Сын привык находиться один, пока я ходила убирать чужие дома. И каждый раз сердце было не на месте. Вот и сейчас. Спешу к нему. Вместе мы отыщем девочек-бастардов. Может, Эрик подберет к ним ключик? «Всё! Моё терпение лопнуло от такой наглости!» — голосит мисс Сайш. «Я пойду жаловаться лорду!» «Так вы же жаловались уже. И что он сказал?» Бью наугад, но попала в яблочко. Видимо, ничего приятного для экономки не сказал, потому что она обагровеет. «Чтобы вымыла прачечную!» «Пришлите служанок, или я сама пойду их искать. И доложу лорду Роберту, что вы препятствуете уборке замка». «Курица тупая!» — не выдерживает мисс Сайш. «Ты давно потеряла его уважение». «Курица, значит?» Прищуриваюсь и замахиваюсь на экономку метлой. Она взвизгивает и, подобрав юбки, выскакивает в зал. А я собираюсь уже покинуть кухню, чтобы проведать Эрика, и разобраться с новыми слугами. Чувствую себя немного увереннее. Возможно, мне удастся беспрепятственно выйти в город, если, конечно, муж не решит взбрыкнуть. В этот миг он сам появляется в дверях. Разочарованно выдыхаю и ставлю метлу в угол, а кухарка поспешно покидает нас, сделав хозяину Книксон. Лорд Роберт задумчиво разглядывает меня, и я решаю не показывать характер. Присаживаюсь у большого камина, которым давно не пользуются, и складываю руки на коленях. Так выглядят примерные жены. Наверное, да. Он останавливается передо мной. «Ты конфликтуешь с мисс Сайш?» — спрашивает хрипловато. «Даже не думала. Просто попросила предоставить в мое распоряжение новых служанок, чтобы мы могли убрать замок. Посмотрите!» — указываю на паутину. «Мисс Сайш — ужасная хозяйка. Ты ведь понимаешь, что на замок мне плевать, Лилия. Я хочу наказать тебя». Он выделяет последнее слово, которое буквально выплевывает. «И чего вы добьетесь, наказав мать вашего сына?» Смотрю в его голубые глаза. «А вот мисс Сайш может оказаться опасна для Эрика. Вы ей доверяете?» Что-то в его глазах меняется, но я не понимаю, что у Роберта на уме. «Сьюзен Сайш помогала тебе воровать в моем доме?» спрашивает он неожиданно и жестко. А я подскакиваю с места. «Я не воровка!» «Да чего же горько? Я в жизни ни у кого ничего не украла, не взяла чужого. А теперь расплачиваюсь из-за нахалки Лилии. Возможно, в трагедии Роберта главную роль сыграл ее отец, но я-то помню, как она показывала мне рубин на цепочке. И она бросила Эрика. В голове не укладывается, как можно бросить Эрика. Если он узнает, что родная мать отказалась от него... Нет, я должна все преодолеть ради сына. Мы с лордом Робертом сверлим друг друга взглядами. А он неожиданно хватает меня и прижимает к себе. Тело дракона горячее и крепкое, будто каменное. «Отпустите!» — шиплю я. «С каких пор ты стала дикой кошкой?» Его дыхание опаляет ухо. «Хотя ты и раньше мне нравилась, а сейчас...» «Любите воровок и обманщиц?» Спрашиваю я ехидно и поднимаю к нему лицо. Вырваться из железной хватки нереально, и меня затопляет его запахом. Отчего-то я уверена, что настоящая Лилия не была влюблена в Роберта. Но меня он привлекает. Злюсь на себя и упираюсь ладонями в его грудь. Верчу головой. «Если хочешь, чтобы я пощадил тебя, пошпионишь за мисс Сайш», — шепчет он мне на ухо. «А иначе что?» — спрашиваю я. «Ты без денег. Развестись со мной не выйдет без хорошего стряпчего. И вернусь приданное не получится по той же причине. А Эрик — часть рода Шарсо. Я просто отберу у тебя сына». Он говорит и смотрит в глаза, чтобы считать реакцию. Считывает. Видит мой гнев и отчаяние. Нет, договориться с этим мужчиной не получится, если только раскрыть свой секрет. Но тогда меня точно разлучат с Эриком, и сердце мальчика будет разбито.